В том же году, в разгар лета, когда люди, животные и растения были втоптаны в землю испепеляющим гневом Ра, умерла Ахмес. Жаркой ночью она проснулась, попросила пить, и Хетефрас принесла ей воды из каменного кувшина, который стоял на сквозняке в коридоре. Ахмес осушила одну чашу и попросила еще, жалуясь на жару, ломоту в костях и хватаясь дрожащей рукой за сердце. Потом она свернулась калачиком и снова заснула, а когда проснулась в последний раз, то в страхе стала звать Тутмоса. Ее тревога была так велика, что Хетефрас сама отправилась будить фараона, но когда они вдвоем вошли в покой Ахмес, и Тутмос послал за лекарем, женщина была уже мертва. Все это время Хатшепсут спокойно спала, не тревожимая дурными предчувствиями. Когда за ней пришли, и она, пройдя длинными дворцовыми коридорами, встала у ложа матери, ей показалось, что все это происходит во сне. Ахмес, столь же нежная в смерти, как была и при жизни, тихо улыбалась. Ее потускневшие глаза смотрели мирно, что говорило о благополучном исходе взвешивания ее сердца. Себек снова остался ни с чем. «Теперь ты навсегда стала юной», — прошептала Хатшепсут строчку из погребального обряда. «Какой она была красавицей, отец! Я совсем не чувствую горя. Она с удовольствием жила среди всех нас, а теперь шагает по благословенным полям Осириса». Тутмос не удивился. Ахмес возносила молитвы супруги Осириса чаще, чем всесильному Амону, и получила за свою верность справедливую награду. Но его снова поразило чутье дочери. «Могила в долине почти готова», — сказал он. «Там ее никто не потревожит». По выражению его лица, как всегда, нельзя было понять, о чем он думает, но он тяжело опустился на низкий табурет у ложа Ахмес и застыл, не сводя глаз ее неподвижного тела. А через некоторое время Хатшепсут вернулась в свою постель, оставив его одного. Все 70 дней траура в Фивах царили мир и покой. Казалось, Ахмес принесла в дар городу, который любила, часть самой себя, свой ровный, кроткий нрав. Как по волшебству все страсти улеглись, раздоры стихли, и жизнь в Фивах сделалась неторопливой и тихой. Тутмос молча занимался своими делами, а Хатшепсут, как и в дни первого траура, пропадала у Небанума в зверинце. Но на этот раз тишина, разлитая среди деревьев, безропотная доверчивость зверей и любовь Небанума вызывали в ней ощущение глубокого умиротворения. Она поняла, что ее 15-й год начался слишком бурно, что она жадными глотками пила жизнь, вместо того, чтобы смаковать ее, как драгоценный напиток. И потому отсутствие пиров, танцев и гонок на колесницах уже не раздражало ее, хотя несколько недель тому назад это показалось бы ей непереносимым. Как-то лиловым, обжигающим жарким вечером, когда она сидела на крыше дворца, ей вспомнилась долина, и тут в ее мозгу возникла идея, пока еще не ясная. Храм. Небольшой, глупо тягаться в размерах с неприступными утесами вокруг, но совершенный. Пусть он служит украшением долины, олицетворяя ее Хатшепсут красоту и царственное величие. Встревоженная этим видением, она сосредоточенно наморщила лоб, не обращая внимания на солнце, которое истекало кровью у нее на глазах. Ей нужен архитектор, такой, который понимает ее ум, живой точно ртуть, знает ее мечты. Это вовсе не Инени. Она вскочила, торопливо сбежала по лестнице и отправила первого попавшегося стражника за Сенмутом. Вернувшись на крышу, Хатшепсут принялась нетерпеливо расхаживать взад и вперед, только теперь осознав, что наступили долгие сумерки. Наконец она увидела среди деревьев солдата, за которым широкими шагами шел Сенмут. Похоже, он только что купался. На нем не было ничего, даже значка архитектора, лишь узенькая повязка вокруг бедер. Ее вдруг посетила опасная мысль о том, какие у него широкие плечи, какие длинные стройные ноги, как хочется положить ему руку на грудь. Солдат указал наверх, и когда юноша поднял голову, она прочла в его лице восторг. И вдруг он уже стоит перед ней, согнувшись в поклоне. На лице, которое совсем недавно сияло от радости, маска вежливого ожидания. Слуга, явившийся на зов хозяина. Она заметила, как он загорел, какие у него высокие скулы, чувственный рот и прямой, бескомпромиссный нос. Встретив его взгляд, она тут же отвела глаза. — Приветствую тебя, жрец. Твои плечи еще не высохли, ты купался. Подойди и сядь со мной рядом, посмотрим на закат. Он покорно опустился рядом с ней и стал глядеть в темнеющее небо. До того, как прийти сюда, он плавал в Ниле, взад и вперед, взад и вперед. Это упражнение Сенмуту рекомендовал учитель, обучавший его стрельбе, и теперь ощущал в руках и ногах здоровую усталость. За время, что прошло с того пира, его тело стало гораздо более мускулистым, а голос гибким, глубоким, но он сделался молчалив. И рабы, и Нэнни, которые следили за порядком и убирали в его кабинете, стали побаиваться его, хотя он еще был мальчик. Он сидел рядом с ней, обхватив руками колени. Неотрывно глядя вперед, он казался таким закрытым и от всего отстраненным, что Хатшепсут не хотелось нарушать тишину, однако близилась ночь. «Я ходила в конюшни и дала вороному, которого ты так любишь, овса. Он совсем застоялся», — сказала она. «Надо было рабам почаще выводить его из стойла», — ответил Сенмут. «Иначе, когда великая царственная супруга Ахмес уйдет на покой, он станет таким норовистым, что с ним будет не справиться». «Я до сих пор не соскучилась по урокам стрельбы, а ты?» «И я нет». «Ты рад, что можешь теперь учиться стрелять и править колесницей? Стала ли твоя жизнь интереснее?» «Да, я рад. Но должен признаться, царевич, что мне не хватает занятий с Инэни». Он беспокойно поерзал. «Я еще не поблагодарил вас за жилье, которое вы мне дали, и за рабов, и зерно, которое вы распорядились послать моим родителям. Я не дала тебе такой возможности. А потом умерла моя мать, да и в последнее время я часто бродила далеко от дворца, занятая своими мыслями, как твои родители. Очень хорошо, и они будут вечно молить богов за вас. Рука у брата зажила. Мать тоже поправляется, хотя еще слаба. Ваше высочество...» Обеспокоенно повернулся он к ней. «Вы сделали мне столько добра, гораздо больше, чем я заслужил. Могу я спросить, почему?» «Ты можешь спросить», — отозвалась она, — «но я могу и не ответить». «По правде сказать, я и сама не знаю, почему. Наверное, потому что я в тебе нахожу все, что хотел бы видеть в своем брате, и это меня злит. С какой стати тратить на этого размазню усилия лучших учителей и воспитателей, когда такой человек, как ты, обречен вечно прозябать в храме, пока твоя семья голодает?» Она сказала это с таким жаром, что он не знал, как ответить. В глубине души она побаивалась Тутмоса, ибо, как и Ахмес, начала задумываться о том, что будет, если после смерти отца она все же окажется женою Тутмоса, вопреки всем уверениям фараона. Она уже открыла для себя, что смерть многое меняет, иногда все, и она день ото дня становилась все более осмотрительной и осторожной, точно дикая коза на незнакомой тропе. Сенмут ничего этого не знал. Рядом с ним сидела Хатшепсут без краски и украшений, а вокруг сгущались сумерки, превращая крышу дворца в островок, где они могли разговаривать по душам, и он чувствовал себя свободным. Она пожала плечами. «Я не знаю, и ты не должен спрашивать, мой друг. Разве царевич короны не волен поступать, как захочет? Но я позвала тебя не просто так. Есть одно место, которое я хочу тебе показать. Священное для меня место. Мне было видение того, что я сделаю там, но для этого мне нужна твоя помощь. Ты поедешь со мной туда? — Конечно, ваше высочество. Где это место? Она показала рукой на запад, за реку. — Оно там скрыто от людских глаз. Это долина, где покоится великий Ментухотеп Хапетра. Больше я не знаю ничего и не скажу, пока ты не увидишь своими глазами. Мы едем завтра. Приходи к ступеням на берегу через час после рассвета и возьми сандалии, потому что дорога кое-где идет по камням. Я приду. Но почему вы выбрали меня, ваше высочество? Чем я могу вам помочь? Я расскажу тебе, о чем мечтаю, и ты меня поймешь. Я поделилась бы с Инэни, но он не поймет, как бы ни старался. А с тобою, жрец, мы испытанные друзья, хотя не встречались и 10 раз за всю жизнь. Ты знаешь мою душу, или я ошибаюсь? Я глубоко почитаю вас, царевич, но не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь сможет сказать, что знает вашу душу. Мне кажется, вы доверяете мне. Именно это хотите сказать. Вы не боитесь меня, потому что я никто, маленький прислужник из храма. Ты перестал быть маленьким прислужником из храма в тот миг, когда впервые оказался в присутствии Инэни, — ответила она. Но кто ты теперь? Под ними рывками двигались огоньки, то и дело пересекаясь на окруженных деревьями дорожках сада. Это качались фонари в руках стражников. Свита Хатшепсут и раб Сенмута ждали их у нижней ступени лестницы, но двое на крыше сидели неподвижно. Каждый был погружен в собственные мысли. Они с трудом могли разглядеть друг друга. Так было темно. Когда раздались звуки трубы, призывающие к обеду, первой пошевелилась Хатшепсут. «Сегодня я не хочу есть. Иди, жрец. Увидимся завтра». Это был приказ. Он неуклюже встал и поклонился, но она уже не глядела на него. Ее взгляд был устремлен за реку. Точно она надеялась усилием воли рассеять тьму и увидеть свою долину. Сенмут сбежал по лестнице. Он больше не задавался вопросом, что будет с ним дальше. Он был готов принять свою судьбу. На следующий день он поспешил к ступеням у воды и нашел там Хатшепсут. Она стояла на палубе своей охотничьей ладьи, а рядом с ней находился носитель опахала. Для защиты от жары она надела плащ из ослепительно белого льна. Носитель опахала нубиец был черен, как ночь. Сенмут невольно вспомнил рисунок, который видел в одном из драгоценных свитков Инэни. Душа начинает свое путешествие в подземный мир. Поклонившись, он взобрался на борт, и гребцы, обливаясь потом, оттолкнули лодку от берега. — Пойдем под навес, — сказала она. — Здесь уже невыносимо жарко. Отец разрешил мне поехать, но предупредил, чтобы я не заходила дальше в горы, чем это будет необходимо. Однако, может, статься в такую жару, я и вовсе никуда не пойду. Она указала на сложенные у борта носилки с торчавшим над ними зонтиком, потом критически посмотрела на него. «Глаза надо красить, тогда солнце не так слепит», — сказала она. «Так, Хаэт!» Из каюты вынырнула рабыня, и, щурясь от яркого света, замерла в ожидании. «Принеси косметическую шкатулку и кисточки», — приказала Хатшепсут, и девушка, странно покачиваясь и почти не отрывая от палубы ног, заскользила прочь, а Сенмут не мог оторвать глаз от ее изогнутой спины. — Это моя новая рабыня, Так-Хаэт, — пояснила Хатшепсут, заметив одобрительный взгляд Сенмута. — Очень усердная и исполнительная, но говорит мало. — А теперь? — Так-Хаэт, — обратилась она к девушке, едва та вернулась. — Возьми черную краску и обведи этому жрецу глаза. Она сама выбрала кисть и передала ее рабыне. — Только не слишком сильно и побыстрее. До некрополя рукой подать. Так Хаэт опустилась перед Сенмутом на колени, поставила шкатулку на палубу и открыла ее. Ее лицо ничего не выражало, но, обмакнув кисточку в бутылочку с черной краской, она улыбнулась. — Господин, закройте, пожалуйста, глаза, — сказала она, И Синмут повиновался, чувствуя, как порхают возле его щек теплые руки, а прохладная влажная кисть скользит вдоль век. — А теперь откройте! — раздался голос Так-Хайет. Ее овальное личико с зелеными глазами, смотревшими из-под рыжей челки, было так близко, что, подайся он немного вперед, они соприкоснулись бы носами. Он наблюдал, как она работает, зажав кончик языка между зубами. От ее дыхания пахло сладостями и анисовым семенем. Закончив, она села на пятки, любуясь делом своих рук, но по одному слову Хатшепсут торопливо закрыла шкатулку и исчезла. Лодка ткнулась носом о ступени мертвых, и они встали. — Она знает свое дело, — сказала Хатшепсут. — Краска тебе к лицу. А теперь пора. Дорога длинная. Думаю, мне лучше поехать. Приготовьте носилки! — крикнула она гребцам. Синмут сошел за ней на берег, где были приготовлены носилки. Нубиец раскрыл зонтик, от которого на землю пролилась крохотная лужица тени. Хатшепсут забралась внутрь и легла, опираясь на локоть, чтобы удобно было разговаривать с Синмутом по дороге. Они тронулись. И скоро она умолкла, задумчиво глядя перед собой. Синмут, нубиец и двое носильщиков обливались потом от жара, который одуряющими волнами исходил от раскаленного песка и скал, заставляя плавиться все вокруг, так что тропа перед ними расплывалась и дрожала от зноя. Скоро она резко нырнула вправо, но еще раньше Синмут успел заметить другую тропу, совсем свежую и широкую. Она брала начало от дикой тропы, по которой шли они, и устремлялась прямо туда, где утесы встречались с пустыней. Но и там тропа не обрывалась, а бежала дальше. Синмут разглядел на ней следы, оставленные быками, и отпечатки множества человеческих ног. Все это его удивило. Но по команде Хатшепсут он свернул вправо, и скоро тропа, петляя, поползла вверх. Через несколько минут у него заболели ноги, а подъем все не кончался. Как раз тогда, когда он понял, что не сделает больше ни шагу без глотка воды, утесы накрыли их своей тенью, и Хатшепсут приказала остановиться у их подножия. Откуда-то из глубины носилок была извлечена фляга с водой, и люди пустили ее по кругу. Хатшепсут приказала носильщикам ждать, не сходя с места. Потом жестом велела убийцу взять зонт и идти за ними. «Он глух», — пояснила она деловито. Так что при нем можно говорить о чем угодно.